Добрый вечер. Я предложил продолжение темы о существовании души и о том, что такое душевная боль, поговорить сегодня по постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже, о повести немецкого писателя-романтика Фридриха де ля Мотт Фуке, вошедшего в мировую литературу благодаря сказке об Ундине-русалке, рожденной без души. И получить ее она может только в том случае, если кто-нибудь ее полюбит. Полюбит по-настоящему, какой-то большой человеческой любовью. В России сюжет Ундины стал известен в стихотворном переводе Жуковского. Можно даже сказать, что с повести Ундина был воспринят в России немецкий романтизм. И что-то огромное ворвалось в русскую жизнь. Уж не знаю, правильно или неправильно. Ундина говорит рыцарю, которому влюблена: «Знай же, мой любимый, что стихии населены существами по виду почти такими же, как вы. Все прекрасное, чем владел старый мир, и чем новый недостоин насладиться, все это укрыли волны. Те, кто обитает там, под волнами, прекрасны и пленительны, они гораздо прекраснее, чем люди. Мы были бы гораздо лучше вас, прочих людей, ибо мы тоже зовем себя людьми. Да ведь мы и в самом деле люди по облику и сложению, но в одном мы хуже вас. Мы, подобные нам, порождения других стихий, бесследно рассыпаемся в прах духом и телом. У нас нет души, стихия движет нами, однако все на свете стремится на более высокую ступень». Конец цитаты. А ундины, русалки, стихийные духи европейских и отчасти предания античной Греции не совсем русалки из славянской мифологии. Наши русалки – это души умерших девиц, а ундины – это первоначальные существа, живые духи, вод источников, способные, конечно, соблазнять мореходов и путешественников, точно так же, как это происходит в повести Фридриха де ля Мотт Фуке. И вот мне почему-то кажется, что наш мир, наша реальность стала все больше и больше населена ундинами, вот такими существами, которые хотят быть более прекрасными и пленительными, чем люди. И не хотят, ну не хотят ни малейшей душевной боли. Они называют это «мы хотим быть счастливыми». Я. Счастье Ундины, и откуда берется это мое ощущение, мы попробуем поговорить сегодня по телефону 495-956-1514 в прямом эфире программы «Серебряные нити». Серебряные нити. У Фуке, как вы слышали, со стихийностью связывается существование вот этого самого легендарного, мифологического, первичного или малого народца. И эта же стихийность является как бы первопричиной неустойчивости, зыбкости, текучести их форм. Ундин, эльфов, троллей, гоблинов из мифологии разных европейских народов. Что такое вообще стихийность? Это первичная материя, какое-то первоначало, из которого сделано существо, а, возможно, сделан и человек. Мы много говорили о юнговских архетипах, об архетипах Платона, о некоторой сети идей или законов, которая как будто наброшена на наш мир, за пределы которого мы не можем выйти. Вот древние сказания предполагают, что в мире сознания существуют объективные, безличностные, надпсихологические формы организации высшего сознания. Это что-то вроде того, что академик Вернадский говорил о сфере существования принципов разума вокруг Земли, не самого разума, а его принципов. Эти архетипические формы не тождественны душе, но имеют ее в себе как некую возможность. Вот это самое первичное существо как бы связано с началом, расположенным где-то между Богом и людьми, которая выполняет функцию сознания, но сознанием еще не является. Нету у них некоторой внутренней точки сборки, которая, видимо, и получила название души. Смотрите, эти люди считают себя совершенными. В нашей современной жизни есть некий аналог, или я пытаюсь его нащупать этим странным мифологическим представлением. Я все больше и больше встречаю молодых людей, живущих фантазиями, неким набором идей, почерпнутых в интернете. У меня иногда складывается, или почерпнутым из книг. Я встречаю молодых мужчин и женщин, мечтающих о поэзии, читающих много книг. Но каким-то паническим образом боящимся всерьез любить, как будто они предчувствуют вот эту самую, вот это самое неизбежное будущее Ундины. Повесть Фуке очень точна в этом смысле и разделяется на три части. В первой части Ундина еще без души. Она совершенно прекрасна и своевольна, может делать все, что ей хочется. Во второй части, в этой стихии, за счет любви к рыцарю зарождается душа. Она становится покорной и умиротворенной, и вроде бы в этом ищет свое совершенство. А в третьей части наступают неизбежные страдания, как следствие обретения души. Рыцарь отдаляется от Ундины и охлаждается к ней, и охлаждается ко всему тому, что когда-то вызывало у него страстный восторг. И Ундина страдает, и, как, наверное, многие из вас знают, в конечном счете убивает рыцаря. Вот этого почему-то очень боятся люди, которые пытаются, не осознавая этого, быть ундинами в реальной жизни. Они почему-то внутренне кажутся себе совершенными и самодостаточными, и не в состоянии любить глубоко, точнее, бояться, потому что это все время приносит боль. Все время есть какое-то несовершенство, какое-то уродство. Ну вот ведь что удивительно. Это несовершенство и уродство, по всей видимости, и есть душа, ее неизбежное следствие. В некотором смысле некое безобразие, обезображенность внутренняя или внешняя вдруг оказывается первым признаком индивидуальности. Во всех остальных случаях вдруг выясняется, что перед нами стихийный дух, живущий высшими идеями, архетипами, но лишенный души. И огромное количество молодых людей, и, между прочим, и старых тоже, сидят у компьютеров, у телевизоров и мнят себя высшим и совершенным духом. Некоторые из них уже знают, что любовь приносит страдания. И они боятся любить. Потому что любовь в любом случае нарушает некое совершенство первичного духа, которое они ощущают в себе. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте. Вы знаете, насчет Ундины, у меня сложилось такое впечатление, когда вы о ней говорили, будто бы это некая эманация. На самом деле я завидую даже ундине, которая без души. Очень плохо, когда человек словно без кожи. Все чувствует, все понимает, у него болит душа. Я знаю боли очень много. Я испытала физическую страшную боль, но она никогда не сравнится с душевной. Это скорее наказание, поэтому я и завидую первоначальному состоянию Ундины. Ундина... Да, наверное, мы все завидуем, и я тоже. Вся беда в том, что у Ундины в повести Фуке этого все равно не получается. Она ведет себя как кукла, внутри которой завелась душа, но она все равно боится вести себя как живое существо. Бертальда, возлюбленная рыцаря, от которой он уйдет к Ундине, встретив ее в лесу, однажды слышит рассказ Ундины. Вдруг выясняется, что все ей, цитирую я, в Ундине, самой Ундине, стало вдруг чуждо. Как будто бы дух бестелесный между ними вдруг потеснилось, и ей сделалось страшно. Конец цитаты. Ундина все равно не превращается в человека. Она все равно боится боли. Она узнает о ней. Но Ундина лишь подобие, и она в конце концов заменяется живой, настоящей Бертальдой, эмоциональной, своевольной, но имеющей живую душу. Может быть, мне поэтому так болезненно вспоминается, то есть так захотелось вспомнить Ундину, потому что так много людей боятся любви и жизни и сидят в своих мечтах, не читают свои, пишут свои дневники, иногда стихи, иногда читают другие дневники, как правило, Ундин. Вот, например, знаменитый дневник Анаис Нин, мне очень интересный, я прочел его недавно. Это, конечно, дневник Ундины, бабочки, которая смертельно боится душевной боли и хочет счастья. Ундины в моде, потому что они бессмертны. А для того, чтобы быть бессмертным, нужно отказаться от души, от своей любви. И иногда люди это очень больно и очень остро чувствуют. Чувствуют, как замерзают их сердца и как что-то в жизни начинает незаметно ломаться. Мы так похожи сегодня, уходя в интернет, в книжки, в мечты и отказываясь от любви друг к другу. На ундин, пытающихся, между прочим, по приказу отца, обрести душу. Впрочем, вот что сказала наша замечательная радиослушательница из Одессы Галина. Здравствуйте. Это опять Гала из Одессы. Вот цитата. «Стихия движет нами. Нередко она покорствует нам, пока мы живем, и развеивает нас, когда мы умрем. Мы веселы и беззаботны, как соловьи и золотые рыбки и прочие дети природы. Почему мужчины влюбляются в русалок? И в прямом сказочном, и в переносном жизненном смысле этого слова. В сказочном смысле, потому что она дитя природы. В ней есть тайна, тайна рождения. У Ундины нет пока души, и ей не нужна его душа. И мужчине с ней хорошо, и несложно, весело и беззаботно». Ну вот из текста. «Что вы мне дадите, если я добуду вам вино? Или, впрочем, вы можете ничего не давать», — продолжала она. «С меня хватит и того, что вы развеселитесь и не будете сидеть с такими постными лицами, как весь этот скучный день. Пойдемте-ка со мной. Лесной ручей пригнал бочку к берегу. И я не я буду, если не окажется, что в ней вино». Кто такая женщина-русалка в реальной жизни? Я думаю, эта женщина не вышедшая из состояния детства. «Мы веселы и беззаботны, как соловьи и золотые рыбки и прочие дети природы». Ну, такое себе состояние. Искренне впитывать окружающий мир, радоваться ему или огорчаться. Ну и никакой ответственности за свою жизнь. За нее же отвечают родители в детстве. Почему Ундина не может любить? Так она же его убивает в конце. Так ведь любовью убить невозможно. Любовь и жизнь – это ж почти однокоренные слова. И еще. Вот до получения души. «Тяжкое должно быть бремя, душа», — продолжала она, не дождавшись ответа. «Очень тяжкое, ибо уже сам приближающийся образ ее осеняет меня страхом и скорбью. А мне ведь было всегда так легко и так радостно. А вот после. Вот и мой отец, могущественный властитель Средиземного моря, пожелал, чтобы его единственная дочь обрела душу, даже если ей придется заплатить за это страданиями, какие терпят люди, наделенные душой. Но обрести душу мы, порожденные стихией, можем только слившись в сокровенном таинстве любви с кем-то из вашего племени. Ну вот, теперь у меня есть душа. Я обязана ею тебе, милый, мой несказанно любимый. И от тебя зависит, сделать меня на всю жизнь счастливой или несчастной». Так вот, так значит, страдать опять не хотим. И сделать жизнь любимого, а не свою, счастливой тоже не хотим. И заодно ответственность на него же и перекладываем. Кто-то видит в этом что-то общее с любовью, вот уж точно с таким подходом перестанет быть легко и радостно. А в продолжение еще заодно и чувство вины подарить. Почему все это так больно? И любить, и иметь душу. Потому что, во-первых, это тяжелый труд, труд любви. И приходится наступать на горло своей лени. Потому что хочется одновременно двух противоположностей: быть свободным и быть востребованным. А востребованным значит ответственным, а ответственным значит зависимым. И душе при этом придется трудиться, потому что вот тот другой хочет то же самого. Потому что приходится наступать на горло своему эгоизму, потому что здесь нет и не может быть никаких гарантий. Делай, что должен, и будь, что будет. Der hat eine garçonnière. Liebste, ich frage mich nur, wer kann seinen Geschmack verstehen? Gestern stand ich vor jenem Haus. Da traten sie mit ihm zum Tor heraus. Liebste, mein Mann ist verhindert, er kann sie unmöglich sehen. Вот что сказала об этой замечательной повести наша постоянная радиослушательница. Читаю прозу Есенина. Повесть я. Если бы я была водяницей, я бы заманула тебя в омут и мертвого стала бы ласкать. Но я лесная русалка, полюбила тебя живого. Тут и я несчастлива, и ты. Водяницы-русалки убивают живых мужчин, потом тешутся, любятся с мертвыми. Ундина, как и русалочка Андерсена, изменили своей природе. Это закономерность. В любой семье необходимо должен появляться время от времени урод, чтобы жизнь не умирала в законченных, завершенных формах. Лесные русалки, Олеся Куприна. Русалки с душой разрываются между двумя мирами. И, наверное, всегда будут губить тех мужчин, без которых для них невозможен прорыв в чуждые, несвойственные их природе миры. Остаться одной такой русалке, русалке, в которой поселилась тоска о неведомом ей мире, значит сделаться ведьмой. И ждать других русалочек, которые все-таки дерзнут любить. Вот Юля прочла нам Есенина. Того самого Есенина, которого, видите, все больше и больше выясняется, что мы не знаем. Почему же все-таки мужчины влюбляются в русалки? В русалок, простите, а женщины... Наверное, в русалов, если говорить о существах из стихии воды. Ну, проще всего, наверное, в реальной жизни я имею в виду. Ну, проще всего, наверное, это назвать проекцией, проекцией своей души. Но ведь на самом деле, помните, когда мы говорили о плохом и хорошем человеке, можно сказать, что женщина придает стихийной, вечно рвущейся мужской душе форму. И неудивительно, что рыцарь, соединяясь со стихией, пытается наделить ее душой. Ну и, конечно, если рыцарь пытается создать какую-то форму жизни для своей любимой Ундины, то тут возникает риск, что ее стихия, которая в ней, та самая стихия, которая не способна и не хочет чувствовать, а хочет радоваться, конечно, может поглотить его собственную форму, то есть превратиться в бездну, из которой рыцарю уже не выбраться, поскольку бездна это становится причиной вечной боли. Еще раз, я о мужчинах и о женщинах. Ну, естественно, что в повести XIX века роли четко определены. Мы все время кто-то стараемся создать, придать какую-то форму другому человеку. Человек этот иногда не сопротивляется, иногда начинает поглощать. И мы тогда говорим, роковая женщина или роковой мужчина в ее судьбе. Но на самом деле мы этого сами хотели. Мы хотели сделать что-то другое. Что-то не кукольное из своих Ундин, или своих русалов. Только эта надежда, эта мечта иногда бывает избыточным. Им просто становится скучно, и они переходят к другой русалке, к обычному живому мужчине, а не рыцарю, к самой обычной эмоциональной, страстной, но имеющей душу Бартальде. Обычная жизненная история имеет какой-то невероятно глубокий смысл. Вот что сказала еще одна наша замечательная радиослушательница. Доброго всем вечера. Когда возник разговор о произведении Лундина, немецкого романтиста Фуке, поискав в интернете переводы и какую-то дополнительную информацию об авторе, случайно узнала, что есть так называемый синдром Ундины. В наши дни проклятие Ундины – это неофициальное название синдрома остановки дыхания во сне. Так вот, откуда этот синдром получил свое название – из старинной легенды. Оказывается, есть еще такой вариант развития сюжета. Владелец замка Рингштеттен, славный рыцарь Гульбранд, однажды заблудился в лесу, повествует старинная германская легенда. Спас его старый рыбак, который охотно согласился дать рыцарю приют. В доме рыбака Гульбранд познакомился с прекрасной юной девушкой по имени Ундина, приемной дочкой рыбака и родной дочерью морского владыки. Без памяти влюбился в нее рыцарь и предложил Ундине руку и сердце. Зная о том, что, родив ребенка, она перестанет быть бессмертной, Ундина согласилась выйти замуж за любимого. На венчальном алтаре рыцарь поклялся ей в верности. «Дыхание каждого моего утреннего пробуждения будет залогом любви и верности тебе». Спустя 9 месяцев Ундина родила сына. Шли годы, она старела, и муж стал терять к жене интерес. В один прекрасный день Ундина застала Гульбранда в объятиях другой. Убитая горем, она прокляла неверного супруга. «Ты поклялся мне своим утренним дыханием, так знай, пока ты бодрствуешь, оно будет при тебе. Но как только ты уснешь, дыхание покинет твое тело, и ты умрешь». Была выдвинута гипотеза, что слово «дыхание» связано со словом «душа», и вот какое определение было сделано. Душа – особая сила, обитающая в теле человека. Дыхание – это жизнь. Поэтому становится понятно, почему во всех словарях слово «дыхание» определяется как «существовать», «жить». И в заключение уже знакомое всем. «Люблю, пока дышу». Так значит, дыхание – это язык души. Поэтому каждое дыхание что-то говорит. Спасибо всем. Берегите свое дыхание и дыхание близких. Странно и интересно. Наши любимые очень часто берегут свое дыхание. Между прочим, не только любимые мужчины, женщины, но и дети. Вот вы знаете, мне кажется, что когда главным в жизни становится жизнь по правилам, ну, такая правильная жизнь, здоровый образ жизни, не пить, не курить, трусцой в лес, соблюдать все законы и постановления, иногда противоречащие один другому, мы тоже оказываемся в каком-то таком мире бездушных ундин, потому что вот эти идеи, какие-то идеи, теории и правила вдруг заменяют или пытаются заменить что-то живое, что есть чувство. Может быть, они даже пытаются их собой запретить, потому что чувства человеческие всегда неожиданны, их не запрограммируешь ни в ту, ни в другую сторону, не выстроишь. Ну вот, любил Бартальду, пошел в лес, а там Ундина. Абсолютное совершенство. И все-таки вот эта попытка избегания чего-то кривого. чего-то уродливого, противоречивого, что есть в близком к тебе человеке, не делает нас нормальнее и добрее. Мы где-то внутренне, увлекаясь какими-то теориями, убеждениями, взглядами, которые мы считаем правильными, превращаемся в ундин. И учимся не обращать внимания на душевную боль другого. Можем делать это совершенно спокойно. Смотрите изо дня в день, как он или она мучаются от одного упоминания имени Ундины. Я уже не говорю от нахождения рядом. Ну, так, спокойным клиническим взглядом. Вы знаете что, у нас осталось еще очень много пленок. А может быть, кто-то захочет перечитать повесть Фуке, отнести это к себе и все-таки позвонить. Поэтому давайте продолжим разговор об Ундине и о роли стихийных духов, которые заражают нас в нашей реальной жизни, в следующий раз. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Man hat uns nicht gefragt, als wir noch kein Gesicht, ob wir leben wollten oder lieber nicht. Jetzt geh ich allein durch eine große Stadt und ich weiß nicht, ob sie mich lieb hat. Ich schaue in die Stuben durch Tür und Fensterglas und ich und ich warte auf etwas. Wenn ich mir was wünschen dürfte, käme ich in Verlegenheit. Was ich mir denn wünschen sollte, eine schlimme oder gute Zeit. Wenn ich mir was wünschen dürfte, möchte ich etwas glücklich sein. Denn wenn ich gar so glücklich wär, hätte ich Heimweh nach dem Traurig sein.